Глава 31, в которой рассказывается о том, как монах Усун, напившись пьяным, избил Кунляна, и как атаман по прозвищу Золотистый Тигр великодушно освободил Сунцзяна. На 10-й схватке монах Усун решил пойти на хитрость и, притворившись, что допустил промах, дал своему противнику возможность ринуться на него с мечами, а сам ловко увернулся и, метко нацелившись, взмахнул кинжалом. Голова монаха гулко стукнула о землю и откатилась в сторону, а тело его рухнуло на камни. Тогда Усун закричал: «Эй ты, тетка, выходи! Я не собираюсь тебя убивать, я хочу лишь узнать, что здесь происходит». Женщина вышла из кумирни и стала земно кланяться Усуну. «Перестань», — приказал он, — «а лучше скажи, как это место называется и кем приходится тебе монах». «Я дочь старого Джана, что жил у подножия горы», — со слезами произнесла женщина. «А здесь, на могилах предков, наша родовая кумирня. Я не знаю, кто этот монах. Как-то он пришел к нам и попросился переночевать, да еще похвалялся при этом, что может управлять силами земли, ветра и воды. Моим родителям не следовало пускать его в нашу усадьбу, но они надумали спросить у него, правильно ли выбрано место для нашего семейного кладбища. А потом уж он так подольстился к моему отцу, что тот пригласил его пожить у нас несколько дней. Когда же этот гнусный монах увидел меня, то и вовсе не захотел уходить. Вот уж скоро 4 месяца, как он живет здесь. Тварь эта погубила не только моих отца и мать, но и брата с женой. А потом монах заставил меня прийти сюда и жить с ним в этой кумирне. Послушника он тоже насильно привел откуда-то. Горы эти называются Хребет Сороконожек, Усунлин. Монаху понравились эти места, и он назвал себя хозяином горы Усун». «А у тебя есть какая-нибудь родня?» — спросил Усун. «Есть родственники, крестьяне. Да кто же из них посмел бы спорить с ним?» — отвечала женщина. «А у этого негодяя были деньги или ценности?» — продолжал расспрашивать Усун. «Скопил он лян 200 золота и серебра». «Так скорее выноси все это из кумирни. Я сейчас подожгу ее», — сказал Усун. «Учитель, а не хотите ли вы покушать и выпить?» — спросила женщина. «Принеси мне сюда», — сказал Усун. «Прошу вас, учитель, войти в кумирню, там будет удобней», — промолвила женщина. «А не притаился ли кто-нибудь в кумирне специально для того, чтобы убить меня?» «Что ж, по-вашему, мне недорога голова? Разве стану я обманывать вас?» — возразила женщина. Тогда Усун последовал за женщиной в кумирню. На маленьком столике у окна он увидел вино и мясо. Пока Усун ел и пил из большой чашки, женщина собрала золото, серебро, разные ценности и дорогие ткани. После этого Усун поджег кумирню изнутри. Женщина вытащила узел с вещами и поднесла их Усуну, но тот сказал: «Мне не надо. Возьми все это себе и уходи отсюда. Да побыстрее». С благодарностью поклонившись Усуну, женщина пошла с горы вниз, а Усун бросил оба трупа в огонь. Затем он вложил свой кинжал в ножны и зашагал по извилистой горной дороге по направлению к Цинчжоу. Шел Усун более 10 дней, и на всем пути, в городах, деревушках и на постоялых дворах висел приказ о поимке Усуна. Однако Усун, переодетый странствующим монахом, не встретил ни одного человека, который бы заинтересовался его личностью и остановил его. Шел 11-й месяц года. Погода стояла очень холодная. В дороге Усун покупал вино и мясо, но холод донимал его. Он поднялся на голый перевал и увидел перед собой неприступную гору. Усун спустился с перевала, прошел еще около 5 ли и, наконец, заметил деревенский кабачок. Около калитки протекал чистый ручеек. За домом был крутой обрыв и громоздились отвесные скалы. Усун быстро зашагал к кабачку и, войдя, сел и громко крикнул: «Хозяин, неси мне для начала 2 меры вина и немного мяса». «Не хочу вас обманывать, учитель», — отвечал хозяин. «Немного вина у меня еще найдется, да только оно деревенское, собственного приготовления. А вот мясо я все распродал, ничего не осталось». «Ну что ж, давай хоть вина согреться», — сказал Усун. Хозяин принес 2 меры вина и налил большую чашку. На закуску он подал овощи. Усун быстро выпил вино и приказал принести еще 2 меры. Хозяин пошел за вином и, возвратившись, снова наполнил чашку, а Усун все пил. Он и в дороге был навеселее, а теперь, выпив сразу 4 меры вина, сильно опьянел, да тут еще поднялся ветер, и вино ударило ему в голову. Усун заорал. «Э, хозяин, а это правда, что у тебя нет никакой еды? Продай мне немного мяса из того, что ты оставил для себя. Я за все заплачу тебе». «Никогда еще не видел такого монаха, как вы», — сказал, улыбаясь хозяин. «Только и знаете, что пить вино да есть мясо. Где же мне взять мясо? Лучше, учитель, заканчивайте поскорее». «Я ведь не даром ем. Почему ты не хочешь продавать мне?» — спросил Усун. «Я уже вам сказал, что у меня нет ничего, кроме простого вина. Откуда я вам возьму?» В этот момент в кабачок в сопровождении 4 человек вошел рослый, здоровый детина. Хозяин кабачка, расплываясь в угодливой улыбке, приветствовал его поклоном. «Эрлан, прошу садиться». «А ты приготовил то, что я приказывал?» — спросил вошедший. «И цыплята, и мясо. Все готово. Ждали вашего прихода, господин». «А где мой зеленый с цветами кувшин?» «Все здесь, все на месте», — не переставал кланяться хозяин. Гость прошел со своими спутниками в помещение, и все они уселись за столик напротив Усуна. Хозяин принес зеленый с цветами кувшин, откупорил глиняную пробку и налил вино в большую белую чашу. Усун украдкой бросил взгляд в ту сторону. Дуновением ветерка до него донесло чудесный аромат хорошего выдержанного вина. Усун почувствовал, как в горле у него защекотало. С трудом сдержал он себя, чтобы не броситься к соседнему столу и не схватить чашку с вином. Тут из кухни вошел хозяин с подносом, на котором лежали 2 жареные курицы и блюдо великолепного мяса. Поставив еду перед гостями, хозяин подал еще и овощи. Затем он взял черпак и стал подливать гостям вино. Усун посмотрел на стоявшую перед ним маленькую миску с овощами и пришел в ярость. Вот уж поистине перед глазами море разливное, а живот подвело от голода. И он так хватил кулаком по столу, что проломил его. Зычным голосом Усун заорал. «А ну, хозяин, иди-ка сюда! Как же ты, мерзавец, смеешь обманывать своих посетителей?» «Учитель», — заговорил хозяин, торопливо подходя к нему, — «не сердитесь. Хотите еще вина, так скажите». Но Усун, вытаращив глаза, кричал: «Тварь ты бессовестная! Почему ты не подал мне этот кувшин и этих кур? Ведь я заплатил бы тебе!» «Так ведь все это господин прислал из дому, а здесь они решили просто повеселиться», — отвечал хозяин. Усун был очень голоден и, не желая слушать, продолжал орать: «Ты еще врать смеешь?» «В жизни своей не видел я такого дикого монаха!» — вскричал хозяин. «А, так ты меня, господина, еще и диким обзываешь!» — бушевал Усун. «Задаром ты кормишь меня, что ли, а?» «Никогда не слышал, чтобы монах называл себя господином!» — пробормотал хозяин. При этих словах Усун вскочил и, взмахнув рукой с растопыренными пальцами, так ударил хозяина по лицу, что тот кубарем отлетел в другой угол. Сидевший напротив посетитель обернулся и, увидев, что хозяин никак не может подняться и что все его лицо распухло, разозлился, вскочил и, указывая на Усуна, сказал: «Да он разбойник, а не монах, и ведет себя совсем не по-монашески. Монахи не должны давать волю своим страстям. Ты, как смеешь ты драться?» «А тебе что за дело, а?» — вскричал Усун. «Я хотел добром уговорить тебя, а ты, наглый монах, еще смеешь оскорблять меня?» Эти слова привели Усуна в бешенство, и, оттолкнув стол, он выскочил вперед. «Ты с кем говоришь, мерзавец? Ах ты, гнусный монах, уж не собираешься ли ты драться со мной? Хочешь самого дьявола раздразнить?» Здоровый детина расхохотался и, указывая пальцем на Усуна, продолжал: «Ну-ка, разбойник, выходи, я поговорю с тобой». «А, ты думаешь, я испугаюсь и не посмею побить тебя?» — закричал Усун и метнулся к двери, но противник опередил его. Усун одним прыжком догнал парня, и тот увидел, что с монахом не так-то легко справиться. Тогда он встал в позицию и приготовился к отпору. Усун ринулся вперед и схватил противника за руку. Противник же, напрягая все силы, старался свалить монаха, но где ему было справиться с такой огромной силой? Усун подтащил его вплотную к себе, а затем без труда толкнул как ребенка, и тот полетел на землю. Было ясно, что ему не одолеть Усуна. У пришедших с ним деревенских парней при виде этой сцены задрожали руки и ноги, и они не осмеливались вмешаться. Встав ногой на грудь врага, Усун нанес ему 30 ударов кулаком в наиболее уязвимые места. Затем он поднял его с земли и бросил в ручей, протекавший около калитки. «Ой, беда!» — закричали парни и бросились в воду спасать своего товарища. Вытащив его и поддерживая, они ушли в южном направлении. А хозяин кабачка, получив затрещину, онемел от испуга и не мог двинуться с места. Едва-едва дотащился он до внутренней комнаты и спрятался там. «Ну вот и хорошо, что никого нет», — сказал довольный Усун. «Теперь уж я угощусь как следует». Он зачерпнул вина из белой чаши и стал пить. Жареные куры и мясо стояли еще нетронутые. Усун не стал брать палочки, а, отрывая мясо прямо руками, ел, как ему было удобно. Он быстро выпил вино и съел почти все мясо. Теперь он был и сыт, и пьян. Завязав за спиной длинные рукава рясы, он вышел из двери и пошел вдоль ручья. В это время снова поднялся северный ветер, и Усун едва продвигался вперед. Но не прошел он и 5 ли, как из-за глиняного забора на краю дороги выскочил рыжий пес и, увидев прохожего, с громким лаем бросился на него. Пьяный Усун был в таком состоянии, что только искал предлога, чтобы поскандалить. Увидев преследовавшую его собаку, он страшно обозлился. Нащупав левой рукой ножны, Усун вытащил кинжал и большими скачками погнался за собакой. Рыжий пес бросился наутек и, перепрыгнув на другой берег ручья, продолжал лаять на монаха. Усун с силой замахнулся и метнул кинжал в собаку, но промахнулся и, потеряв равновесие, полетел прямо в воду. Голова у него словно свинцом налилась, и он не мог подняться. Собака замерла на месте, но все еще продолжала рычать. Стояла зима, и хотя ручей был неглубок, всего каких-нибудь 1-2 чи, вода была ледяной. Когда Усуну удалось, наконец, выкарабкаться на берег, вода струями стекала с него. Вдруг он заметил, что кинжал его лежит на дне ручья, ярко блестя при свете луны. Усун наклонился достать его, снова полетел в ручей и, не в силах подняться, барахтался в воде. В это время из-за забора, тянувшегося вдоль ручья, показалась толпа. Впереди шел высокий мужчина с палицей в руках, в войлочной шапке, и стеганом шелковом халате цвета пуха гусенка. За ним следовало 10 человек с колами и граблями. Увидев лающую собаку, они говорили, показывая на ручей. «Да никак в воде барахтается тот самый проклятый монах, который избил нашего младшего господина. Старший господин взял с собой 2 работников и пошел в кабачок поймать его, а монах оказывается здесь». В этот момент они увидели приближающегося к ним парня, того самого, которого избил Усун. Он уже успел переодеться и в руке держал меч. За ним шло 30 поселян, вооруженных копьями и палками. С криками и свистом они искали Усуна. Подойдя поближе, они увидели его барахтающегося в воде. Указывая на него рукой, потерпевший сказал высокому мужчине в желтой стеганой одежде: «Вот этот самый разбойник-монах и избил меня!» «Давайте отведем негодяя в поместье, а там уж как следует допросим и вздуем его», — предложил тот, что был в желтом халате, и, обернувшись к поселянам, закричал: «А ну-ка, беритесь живей!» Тут все бросились к ручью. Но бедный Усун все еще не протрезвился и не мог защищаться. В тот момент, когда он пытался вылезти из воды, его схватили, выволокли за ноги и потащили за стену к большому поместью, двор которого был обнесен выбеленным забором и окружен высокими соснами и ивами. Втащив Усуна во двор, люди сорвали с него одежду, отняли кинжалы и узел, за волосы подтащили к иве и привязали. Затем они принесли связку прутьев и начали избивать Усуна. Но не успели они ударить его в пятый раз, как из дома вышел человек и спросил: «Вы снова кого-то избиваете, друзья?» Братья почтительно сложили руки, и старший ответил: «Учитель, разрешите вам сказать? Сегодня мой брат с четырьмя приятелями пошел в кабачок около дороги выпить вина, а этот проклятый монах затеял ссору, избил брата, поранил ему лицо и голову, бросил его в ручей, и тот чуть было не замерз. Хорошо еще, что приятели помогли ему спастись. Дома он переоделся и, взяв с собой людей, отправился искать монаха. А этот негодяй съел все мясо, выпил вино, а потом пьяный свалился в ручей у ворот усадьбы. Вот мы и притащили его сюда, чтобы проучить как следует, и тут уж разглядели, что это не настоящий монах. На лице у него выжжено клеймо из двух иероглифов «Золотая печать». Вор прикрывал их волосами. Конечно, это сбежавший преступник. Мы допросим его и сдадим властям». «Незачем нам его допрашивать», — произнес парень, которого избили. «Этот чертов разбойник всего меня искалечил, и теперь мне нужно месяца два, чтобы поправиться. Лучше сразу убить этого злодея и сжечь его труп на костре. Тогда, по крайней мере, я буду считать, что отмщен». С этими словами он схватил прутья, собираясь снова бить монаха, но подошедший сказал: «Дорогой друг, погоди. Дай-ка мне сперва посмотреть на него. Кажется мне, что он хороший человек». Усун уже немного пришел в себя и стал понимать, что происходит вокруг. Он не проронил ни слова и лишь закрыл глаза, ожидая, что его опять начнут избивать. А тот, кто спас Усуна от побоев, подошел к нему сзади и, взглянув на его спину, сказал: «Странно, на спине у него еще не совсем зажившие раны». Затем он зашел спереди и откинул волосы со лба Усуна. Пристально поглядев на него, он воскликнул: «Да ведь это же мой младший брат Усун!» Тогда Усун открыл глаза и, взглянув на стоявшего перед ним человека, сказал: «Неужели это ты, мой старший брат?» «Сейчас же освободите его!» — закричал тот. «Это мой младший брат!» Человек в стеганом халате цвета желтого гусенка и избитый парень испуганно спросили: «Может ли быть этот монах вашим братом, учитель?» «Да ведь это Усун, о котором я вам так много рассказывал. Он убил тигра на перевале Дзиньянган, а теперь я и сам не знаю, как он стал странствующим монахом». Услышав это, братья тотчас же развязали Усуна, принесли ему переодеться и, поддерживая под руки, провели в парадный зал. Усун приостановился, чтобы поклониться своему старшему другу, но тот, поддерживая Усуна, с тревогой и радостью в голосе сказал: «Дорогой брат, ты еще не совсем протрезвился. Давай сядем и побеседуем». Тогда Усун взглянул на говорившего. Хмель постепенно стал проходить, и Усун попросил горячей воды, помылся, слегка закусил и почтительно поклонился своему другу. Они заговорили о былом, о прежних временах. Человек этот был никто иной, как Сун Цзян, известный также по имени Сунгун Мин из уезда Юньчэн. «Но я думал, дорогой брат, что вы живете в поместье сановника Чая. Как же вы очутились здесь?» — спросил Усун. «Не во сне ли я все это вижу?» «После того, как мы расстались с тобой», — отвечал Сун Цзян, — «я прожил в поместье еще полгода. Не получая из дому никаких вестей и опасаясь, что отцу приходится трудно, я отправил домой своего брата Сун Цина. Он написал мне, что в судебном деле отцу оказывают большую помощь командиры Джутун и Лэйхэн, и моих родственников больше не беспокоят. Меня же до сих пор разыскивают и хотят арестовать. Повсюду были расклеены приказы о поимке преступника Сун Цзяна. Но уже прошло много времени, и теперь опасность не так велика. Здесь живет почтенный человек по имени Кун. Много раз отправлял он к нам домой людей справиться обо мне. Узнав, что мой брат Сун Цин возвратился к отцу, а я остался у сановника Чая, почтенный Кун прислал за мной, и я переехал в его поместье. Место это называется Байхушань, гора Белого Тигра. У Куна есть сыновья, младший Кун Лян по прозвищу Искра, очень вспыльчив и любит затевать ссоры. Старший, тот, что в стеганой желтой одежде, его брат Кун Мин по прозвищу Комета. Вот они-то и хотели избить тебя. Они любят биться на палках и палицах. Я подучил их немного, и теперь они называют меня учителем. Живу я здесь уже Полгода и не сегодня-завтра собираюсь переехать в крепость Цинфын, Светлый Ветер. Еще в поместье сановника Чая довелось мне узнать, что ты убил огромного тигра на перевале Цзиньянган и стал командиром охранного отряда в городе Янгу. Говорили еще, что ты убил Симэньцина, и тебя сослали, но куда, я не знал. Как же это ты стал странствующим монахом? Расставшись с вами, дорогой брат, я пришел на перевал Цзиньянган и убил тигра. Зверя доставили в город Янгу, и начальник уезда назначил меня командиром отряда. Вскоре я узнал, что моя невестка недостойно ведет себя и спуталась с Симэньцином. Они отравили моего старшего брата, и из мести я убил их обоих. А потом пошел в уездный суд и сознался в своем преступлении. Дело мое передали в областной суд в Дунпинфу, где меня выручил областной судья, приговорив лишь к ссылке в Мэньчжоу. Затем Усун подробно рассказал о встрече с Джанцином и его женой в Шидзепо, а в Мэньчжоу с Шиэнем, о том, как избил Дзянь Мэньшэня, убил 15 человек, в том числе и командующего Джана, и, сбежав, снова попал в дом Джанцина. Рассказал он и о том, как жена огородника нарядила его странствующим монахом, как он пошел в горы Усунлин, и там пришлось ему испробовать свой кинжал, убив в кумирне монаха Вана, и, наконец, как попал в деревенский кабачок и избил младшего куна. Своим рассказом Усун так ошеломил Кунмина и Кунляна, что те бросились перед ним на колени и стали отбивать поклоны. Усун тоже поклонился им и сказал: «Я крепко обидел вас. Уж вы не в защите». «Что вы? Мы сами виноваты, хоть и есть глаза, а горы Тайшань не приметили. Умоляем вас простить наш грех», — извинялись Кунмин и Кунлян. «Ну, если вы, уважаемые, не в обиде на меня, то прошу вас приказать выслушать мое монашеское свидетельство и все вещи. Мне нужны также мои кинжалы и четки, я не могу без них обойтись». «Не беспокойтесь, я уже распорядился, и все будет вам возвращено», — сказал Кунмин. Усун в знак благодарности поклонился, после чего Сунцзян пригласил старого куна и познакомил его с Усуном. Но о том, какой роскошный пир устроил старый кун, рассказывать не будем. Итак, Усун заночевал вместе с Сунцзяном. Они долго беседовали обо всем, что с ними случилось за последний год. Сунцзян остался очень доволен встречей. На следующий день Усун поднялся на рассвете, умылся, прополоскал рот и вышел в зал приветствовать всех собравшихся. Сели завтракать. Кунмин был за хозяина, а Кунлян, превозмогая боль, ухаживал за гостями. Старый кун распорядился зарезать барана и свинью, и снова началось пиршество. В этот день в поместье куна побывали все родственники и соседи. Они приходили засвидетельствовать Усуну свое почтение. Собрались также все домочадцы. Сунцзян был очень весел и после пира обратился к Усуну с таким вопросом: «Где же ты теперь думаешь найти свое пристанище?» «Я рассказал уже вам, дорогой друг», — отвечал Усун, «что огородник Джан Цин дал мне письмо и советовал идти на гору Эрлуншань, двойного дракона, к татуированному монаху Луджишеню и остаться в его стане. Сам Джан Цин также собирается туда». «Что же, это хорошо», — произнес Сунцзян. «Не стану тебя обманывать. На днях мне сообщили из дому, что начальник крепости Цинфын по имени Хуаюн по прозвищу Маленький Лян Гуан знает о том, что я убил Янь Пуси, и шлет мне письма, приглашая приехать к нему пожить. Это недалеко отсюда, и вот уже 2 дня, как я хочу отправиться туда, но не решаюсь из-за плохой погоды. Однако идти все равно надо, и лучше всего, пожалуй, если мы пойдем вместе». «Боюсь, дорогой брат мой, что идти нам вместе очень опасно», — ответил Усун. «Преступления мои столь тяжкие, что даже при общем помиловании меня не простят. Вот потому-то я и решил укрыться в разбойничьем стане на горе Эрлуншань. К тому же я нарядился странствующим монахом, и в таком виде мне неудобно идти с вами, дорогой брат. Стоит лишь кому-либо по дороге заподозрить меня, как и вы окажетесь замешанными в это дело. И хотя мы дали друг другу клятву жить и умереть вместе, но было бы нехорошо впутывать и Хуаюна. Лучше уж мне идти на гору Эрлуншань. А если небо сжалится над нами, и мы останемся живы, я непременно разыщу вас, дорогой друг. Может быть, выйдет прощение разбойникам, и нам дадут возможность доказать, что мы честные люди». «У тебя, брат мой, благородное сердце», — сказал Сунцзян. И раз ты еще надеешься верой и правдой послужить императору, само небо поможет тебе. Действуй так, как задумал, я не решаюсь тебя отговаривать. Побудь со мной еще несколько дней, а потом отправляйся в путь». Прошло дней 10. Сун Цзян и Усун собрались уходить. Но старый Кун и его сыновья ни за что не хотели отпускать их и уговорили остаться еще дней на 5. Однако, когда этот срок стал близиться к концу, Сун Цзян решительно заявил, что должен идти. Тогда хозяин устроил прощальный пир, который продолжался весь день. Утром старый Кун отдал Усуну все его вещи — черную рясу странствующего монаха, письмо, монашеское свидетельство и железный венец, четки, кинжалы — и деньги, и еще новую одежду. Затем он подарил Сун Цзяну и Усуну по 50 лян серебра на путевые расходы. Сун Цзян отказался взять деньги, поэтому старому Куну и его сыновьям пришлось засунуть серебро в узлы с вещами. Пока Сун Цзян одевался, Усун облачился в одежду монаха, одел на голову железный венец, на шею четки из человеческих костей, собрал узел и к поясу привесил 2 кинжала. Сун Цзян, взяв свой меч, кинжал и узелок, одел войлочную шапку, и они распрощались с хозяином. А его сыновья, Кун Мин и Кун Лян, приказав поселянам нести вещи, провожали гостей более 20 ли и, наконец, простились. Сун Цзян взял свой узел и сказал: «Зачем провожать нас? Мы сами понесем свои вещи». Тогда Кун Мин и Кун Лян еще раз поклонились им и отправились с работниками домой. А сейчас речь пойдет о другом. Шагая по дороге, Сун Цзян и Усун толковали о всякой всячине. Шли они до позднего вечера и заночевали под открытым небом, а ранним утром встали, позавтракали и двинулись в путь. Они прошли еще около 50 ли и приблизились к торговому местечку Дуань-Лунжэнь, где дороги расходились в 3 направлениях. Сун Цзян обратился к одному из жителей с вопросом: «Какая дорога ведет к горе Эрлуншань и к городу Цинфэн?» «В эти места ведут 2 разные дороги. На запад — к горе Эрлуншань и на восток — к городу Цинфэн, расположенному как раз за горой Цвифэн». Тогда Сун Цзян сказал Усуну: «Ну, дорогой брат, сегодня мы должны с тобой расстаться. Выпьем же на прощание». «Я провожу вас немного, а потом пойду», — промолвил Усун. «Нет, не делай этого», — возразил Сун Цзян. «Правильно гласит древняя поговорка. Провожай гостя хоть за 1000 ли, а расставаться все же придется. Лучше отправляйся, брат, в дальний путь. Пораньше придешь на место. Встань и воздерживайся от вина. Если выйдет императорский указ о помиловании, уговори также Луджишеня явиться с повинной. Вас назначат охранять границу, и вы с оружием в руках добудете себе славу, оставите почетное имя потомству и не зря проживете свою жизнь. Я же человек преданный, но ни к чему не способный. И вряд ли сумею выдвинуться. А вот такой герой, как ты, дорогой брат, может совершить великие дела. Крепко запомни мои слова. Мы еще встретимся с тобой». Усун внимательно выслушал наставления Сун Цзяна. Они зашли в кабачок, выпили по нескольку чашек вина, расплатились и ушли. На окраине города, в том месте, где расходились дороги, Усун 4 раза низко поклонился Сун Цзяну. Так тяжело было с ним расставаться, что он даже прослезился и еще раз повторил: «Дорогой брат, не забывай моих слов. Воздерживайся от вина, не затевай ссор, береги себя». И Усун пошел на запад. Запомните, читатель, что Усун отправился на гору Эрлуншань в горный стан Луджишеня и Янджи. Но сейчас мы об этом говорить не будем, а вернемся к Сун Цзяну, который пошел на восток, к горе Цинфэн, и всю дорогу не переставал думать об Усуне. Так он шел несколько дней и, наконец, увидел вдали высокую гору причудливой формы, покрытую густым и высоким лесом. Сун Цзян очень обрадовался и, не сводя с нее глаз, заспешил вперед. Незаметно прошел он еще несколько переходов и даже забыл спросить у встречных, где можно остановиться на ночлег. Приближался вечер, и Сун Цзян с беспокойством подумал: «Будь сейчас лето, я провел бы ночь где-нибудь в лесу, но ведь сейчас зима в самом разгаре, по ночам дует ледяной ветер. А вдруг появится какой-нибудь лютый зверь, тигр или барс? Разве справлюсь я с ним? Тут недолго и погибнуть». Размышляя таким образом, он торопливо шел по узенькой тропинке на восток. Спустя 2 часа на душе у Сунцзяна стало очень тревожно. Совсем стемнело, и теперь он не видел даже дороги у себя под ногами. Неожиданно он наткнулся на веревку. В чаще зазвенел медный колокольчик, и тут же из засады выскочили 15 разбойников. С криками налетели они на Сунцзяна, отобрали у него меч и узел с вещами, свалили на землю и связали. А затем зажгли факел и повели Сунцзяна на гору. Он следовал за ними, тяжко вздыхая. Скоро его привели в разбойничий стан. Оглядевшись при свете факелов, он увидел высокий частокол. Сунцзяна ввели в помещение, где стояло 3 кресла, покрытые тигровыми шкурами. За этим домом находилось еще какое-то огромное строение. Сунцзяна так связали, что он напоминал клетку, завернутую в лист лотоса. Пленника привязали к деревянному столбу, и он слышал, как работники разговаривали между собой. «Атаман только что заснул. Сейчас докладывать ему не стоит. Подождем, пока он протрезвится, придет сюда и сам вырежет сердце и печень этого быка. А мы сварим из них суп на похмелье, да еще полакомимся свежим мяском». Привязанный к столбу Сунцзян, прислушиваясь к этому разговору, думал про себя. «И все это я терплю лишь за то, что убил какую-то шлюху. Кто бы мог подумать, что меня ждет такая злая судьба?» Разбойники зажгли свечи, и стало светло, как днем. Все тело Сунцзяна онемело, он почти ничего уже не чувствовал, не мог даже двигаться, а лишь посмотрел вокруг и поник головой, тяжело вздыхая. Время подходило к 3-й страже, когда за своей спиной он услышал шаги и голоса разбойников. «Атаман проснулся». Они сняли с фитилей ламп нагар, чтобы было светлее. Сунцзян украдкой взглянул на приближающегося атамана. На голове его была повязка с рогом, напоминающим шишку на голове у гуся, а поверх — красная шелковая косынка. Одет он был в стеганый шелковый халат цвета красного финика. Атаман прошел и сел в центре на кресло, покрытое тигровой шкурой. Этот удалец по фамилии Янь, по имени Шунь и по прозвищу Золотистый Тигр был родом из провинции Шаньдун, в области Лайчжоу. Когда-то он торговал лошадьми и овцами, но потерял все свое богатство, ушел в леса и занялся разбоем. Так вот, этот самый Яньшунь, проспавшись после выпивки, сел на главное место и спросил. «Ну, ребятки, где вам удалось достать этого быка?» «О, мы сидели в засаде за горой», — отвечали те, «и услышали, что в лесу зазвенел колокольчик». Этот бык шел один, с узлом на спине, и, зацепившись за веревку, упал. Мы схватили его и притащили к тебе, атаман, чтобы сварить из него суп на похмелье. «Вот и прекрасно», — произнес главарь. «Позовите-ка поскорее 2 других атаманов, и мы вместе полакомимся». Спустя некоторое время вошли еще 2 удальцов и сели в кресла, стоявшие по бокам. Тот, что сел слева, был низкорослый, с короткими руками и ногами, но большие глаза его так и сверкали. Это был Ван Ин, родом из Лянхуая. Среди вольного люда он был известен под кличкой «Коротколапый тигр». В прошлом Ван Ин был возчиком. Однажды его нанял купец, но у Ван Ина разгорелись глаза на богатый груз, и он, воспользовавшись случаем, ограбил купца. Потом это дело открылось, и Ван Ина посадили в тюрьму. Но ему удалось бежать на гору Цинфын, где он вместе с Яньшунем занялся разбоем. Молодец в темно-красной кожанке, справа от Яньшуня, по фамилии Джен, по имени Тяньшоу, происходил из Суджоу, провинции Джэцзян. Он был красив, высок, худощав и широк в плечах. Борода и усы у него росли клином. За красоту и белизну лица Джен Тяньшоу прозвали «белолицый господин». Раньше он был серебряных дел мастером, но еще с детства пристрастился к упражнению оружием и в конце концов ушел к удальцам в зеленые леса. Проходя мимо горы Цинфын, он повстречался с коротколапым тигром Ваном и вступил с ним в бой. Они схватывались примерно 60 раз, но так и не смогли одолеть друг друга. За ловкость и силу главарь стана Яньшунь оставил храбреца на горе и сделал 3-м атаманом. Когда все 3 уселись, Ван сказал, обратившись к разбойникам. «Ну, ребятки, пошевеливайтесь, выньте-ка у этого быка печень и сердце и сделайте нам 3 чашки крепкого с острой приправой супа на похмелье». Один из разбойников тут же принес большую медную лохань с водой и поставил перед Сунцзяном, а другой, засучив рукава, вооружился специальным острым ножом. Тот, что принес Лохань, зачерпнул руками воды и плеснул Сунцзяну на грудь. Делалось это для того, чтобы горячая кровь отлила от сердца. Тогда и сердце, и печень становятся нежными и приятными на вкус. Когда разбойник плеснул водой в лицо Сунцзяна, тот тяжело вздохнул и произнес: «Жаль, что Сунцзяну суждено так умереть». Услышав это имя, Яньшунь закричал разбойнику: «Стой! Что он там говорит о Сунцзяне?» «Он сказал: жаль, что Сунцзяну суждено так умереть», — ответил разбойник. «Эй, приятель, ты знаешь Сунцзяна?» — поднявшись с места, спросил Яньшунь. «Я и есть Сунцзян». Тогда Яньшунь подошел к нему поближе. «А ты какой Сунцзян? Откуда родом?» «Я из Юньчена, области Цзичжоу. Служил там писарем в уездном управлении». «Неужели ты тот самый Сунцзян по прозвищу Благодатный Дождь, который убил Янь Пуси и присоединился к вольнице?» — закричал Яньшунь. «Откуда вы знаете об этом?» — спросил Сунцзян. «Да, я тот самый Сунцзян». Яньшунь был поражен. Выхватив из рук разбойника нож, он быстро перерезал веревки, освободил Сунцзяна и, сняв с себя стеганый шелковый халат, накинул на него и усадил на свое место. Затем он велел короткопалому тигру и Джен Тяньшоу тут же подойти, и они все втроем склонились перед Сунцзяном в низком поклоне. Тот поспешил ответить на их поклоны и спросил: «Почему же это вы, почтенные мужи, вместо того, чтобы убить меня, оказываете мне такие почести?» Тогда все три главаря опять опустились на колени, и Яньшунь сказал: «Я, недостойный, должен был бы взять нож и выколоть собственные глаза. Не распознать благородного человека, не расспросить как следует и чуть было не погубить его. Ведь если бы само небо не надоумило воспроизнести свое имя, я так бы ничего и не знал. Более 10 лет скитался я среди вольного люда, занимался разбоем и часто слышал ваше почтенное имя. Мне рассказывали о вашем милосердии и бескорыстии, о помощи бедным людям, попавшим в беду или несчастье. Я могу лишь сетовать на мою несчастную судьбу за то, что до сих пор не имел случая оказать должные почести столь уважаемому человеку. Сегодня же самому небу угодно было, чтобы желание моего сердца исполнилось, и мы встретились». «За какие же добродетели вы оказываете такой незаслуженный почет мне, скромному человеку?» — спросил Сунцзян. «Почтенный брат мой», — сказал Яньшунь, «помощь и покровительство героям и честным людям прославили вас по всей стране. Ваше имя произносят с чувством глубокого уважения. Горный стан Ляньшаньбо стал так силен, что слава о нем идет по всей нашей земле. И люди говорят, что эту славу стан приобрел благодаря вам. Но скажите, откуда вы идете и как сюда попали?» И Сунцзян подробно рассказал о том, как спас Чао Гая, убил Янь Пуси, а потом бежал, жил у сановника Чай Цзиня и у старого Куна, а теперь направился в крепость Цинфын, к начальнику крепости Хуаюну. Слушавшие его атаманы были рады встрече с Сунцзяном и тут же распорядились принести для него одежду. Они приказали зарезать овец и лошадей и пировали до рассвета, а затем велели младшим разбойникам устроить Сунцзяну постель. На следующий день утром Сунцзян рассказал им все, что с ним приключилось по дороге, а также о замечательном подвиге Усуна. Узнав об этом, атаманы даже ногой притопнули от досады. «Ну и не везет же нам! Как было бы хорошо, если бы он пришел сюда! Жаль, что он отправился в Эрлуншань!» Мы не будем рассказывать здесь со всеми подробностями о том, как Сунцзян прожил около 7 дней в стане на горе Цинфын, и о том, как за ним там ухаживали, угощая лучшим вином и разными яствами. Шли первые дни последней луны года. Время, когда население Шаньдуна на могилах своих предков совершало жертвоприношение. И вот однажды разбойники пришли с подножия горы и доложили: «На большой дороге показался паланкин в сопровождении человек 8. Носильщики несут 2 корзины с изготовленными из бумаги жертвоприношениями, чтобы сжечь их на могилах». Ван, коротколапый тигр, был охотником до женщин и сразу же подумал про себя: «Паланкине, несомненно, женщина». Он отобрал с 50 разбойников и приготовился спуститься с горы. Несмотря на все старания, Сунцзян и Яньшунь не могли удержать его. Ван взял свое оружие и, ударив в гонг, стал спускаться с горы. Сунцзян, Яньшун и Джен Тяньшоу остались в стане и продолжали пить вино. Прошло часов 5, когда, наконец, разбойник, ходивший на разведку, явился с донесением. «Когда атаман дошел до половины горы, — доложил он, — охранники разбежались, и он захватил женщину, которую несли в паланкине. Никакой добычи, кроме серебряной курильницы, нет». «Куда же отнесли женщину?» — спросил Яньшунь. «Он приказал отнести ее в свое помещение», — ответил разбойник. Услышав это, Яньшунь громко рассмеялся, а Сунцзян заметил. «Оказывается, этот Ван очень похотлив, а доброму молодцу это чести не делает». «Да, женщина — это его единственная слабость», — сказал Яньшунь. «А так во всех делах он впереди». «Прошу вас обоих, пойдемте со мной и уговорим его оставить в покое женщину», — сказал Сунцзян. Яньшунь и Джан Тяньшоу повели Сунцзяна на другую сторону горы, в помещение Вана. Когда они, толкнув дверь, вошли к нему, Ван обнимал женщину и что-то говорил ей. Увидев вошедших атаманов и Сунцзяна, он поспешно оттолкнул женщину и пригласил их сесть. А Сунцзян, взглянув на женщину, спросил. «Куда вы, почтенная сударыня? И что за важное дело заставило вас отправиться из дому в такое время?» Женщина, превозмогая стыд, выступила вперед и, отвесив низкий поклон, сказала. «Ваша покорная служанка — жена начальника крепости Цинфын. Здесь похоронена моя мать, и вот я решила совершить жертвоприношение на ее могиле, захватила с собой жертвенные предметы и отправилась сюда. Разве осмелилась бы я отправиться в путь просто так, ради удовольствия? Умоляю вас, великий начальник, спасите меня». Слова ее ошеломили Сунцзяна. «Уж не жена ли это начальника крепости Хуаюна, к которому я собираюсь идти? Ее надо обязательно спасти». И он спросил. «Как же это ваш муж, начальник Хуаюн, не поехал на могилу вместе с вами?» «Почтенный господин», — ответила женщина, — «начальник Хуаюн мне не муж». «Но вы только что сказали, что вы жена начальника крепости Цинфын», — сказал Сунцзян. «Вам, милостивый господин, вероятно, неизвестно, что в крепости Цинфын теперь два начальника, один гражданский, а другой военный. Военный начальник Хуаюн, а гражданский начальник мой муж, Лю Гао». «Ее муж служит вместе с Хуаюном», — подумал Сунцзян. «Если я не спасу ее, мне неудобно будет идти туда». Поэтому он сказал Вану, «Я хотел бы поговорить с вами. Не знаю только, согласитесь ли вы выслушать меня». «Прошу вас, говорите, уважаемый брат мой», — ответил Ван. «Когда порядочный человек попадается в любовных делах, он становится предметом насмешек», — сказал Сунцзян. «Женщина — это жена чиновника, назначенного императорским двором. Поэтому я прошу вас ради меня, а также ради чести вольных людей, отпустить ее домой, к мужу. Что вы об этом думаете?» «Дорогой брат мой, выслушайте меня, пожалуйста», — сказал Ван Ын. «Это женщина — жена начальника крепости. Я никогда еще не обладал подобной женщиной. Все эти чиновники причиняют народу лишь зло. Так зачем же вам беспокоиться о них? Уж вы лучше оставьте эту женщину мне». Тогда Сунцзян опустился перед ним на колени и сказал. «Уважаемый брат мой, если хотите, я сам выберу для вас хорошую жену, которая будет ухаживать за вами и преподнесу вам подарки к свадьбе. Но эта женщина — жена человека, который служит вместе с моим другом. Как же можете вы так поступать с ней? Освободите ее». Тогда Яньшунь и Джан Тяньшоу, поддерживая Сунцзяна, сказали, «Дорогой брат, встаньте, пожалуйста, это дело легко уладить». «В таком случае очень вам благодарен», — ответил Сунцзян. Видя, что Сунцзян во что бы то ни стало решил спасти женщину, Яньшун, не обращая внимания на Ван Ына, приказал носильщикам усадить ее в паланкин и отнести. Тогда женщина стала земно кланяться и повторять. «Благодарю вас, милостивый атаман». «Почтенная госпожа, не благодарите меня», — сказал Сунцзян. «Я не атаман этого горного стана, я лишь путешественник из Юньчена». Женщина, снова поклонившись и поблагодарив их, отправилась в дорогу. А носильщики, получив свободу, помчались с носилками вниз с горы, как на крыльях, и досадовали лишь на то, что матери родили их не с четырьмя ногами. Ван Ын молчал. Ему было и стыдно, и досадно. Сунцзян повел его в переднюю комнату и сказал, «Дорогой брат, Вы не должны сердиться. Я сдержу свое слово и найду вам такую женщину, которой вы будете довольны». Яньшунь и Джэнь Тяньшоу даже рассмеялись при этом. А Ван Ын согласился с Сунцзяном и, хотя в душе был недоволен, не решался возразить и старался скрыть свой гнев. Ему не оставалось ничего другого, как разделить веселье своих друзей и принять участие в пире в честь Сунцзяна. Однако об этом мы больше говорить не будем. Вернемся теперь к солдатам, сопровождавшим женщину. Когда разбойники увели их госпожу, они вернулись в крепость и доложили начальнику Лю Гао о том, что его жену захватили разбойники с горы Цинфын. Услышав это, Лю Гао пришел в ярость и стал ругать солдат. «Бездельники!» — орал он. «Как вы смели бросить свою госпожу?» И велел наказать их палками. «Нас было всего 7 человек», — отвечали солдаты. «А их 40! Как же мы могли справиться с ними?» «Что вы здесь болтаете?» — кричал Лю Гао. «Сейчас же отправляйтесь и освободите свою госпожу, иначе я отдам вас под суд и брошу в тюрьму!» Напуганные этими угрозами, солдаты взяли человек 8-10 здоровых солдат на подмогу, захватили с собой оружие и отправились в горы с намерением освободить госпожу. Но совершенно неожиданно они на полдороги вдруг встретили двух носильщиков, которые, сломя голову, мчались с носилками. Встретив свою госпожу, солдаты спросили: «Как же вам удалось выбраться оттуда?» «Те мерзавцы унесли меня в стан. Но когда узнали, что я жена начальника крепости Лю Гао, то так испугались, что поспешно стали кланяться мне и приказали носильщикам отнести меня вниз с горы», — ответила та. «Госпожа, пожалейте нас», — сказали солдаты. «Скажите нашему господину, что мы отбили вас у разбойников. Спасите нас от побоев». «Я сама знаю, что сказать», — отрезала она. Солдаты, кланяясь, поблагодарили ее и, окружив носилки, двинулись в путь. Увидев, как быстро идут носильщики, они сказали: «В городе вы плететесь с носилками, словно утки или гуси. Почему же сейчас вы бежите со всех ног?» «Да и сейчас мы не могли бы так бежать», — отвечали носильщики, «если бы не старый черт, который подгоняет нас сзади кулаком». «Уж не мерещится ли вам?» — засмеялись стражники. «Позади ведь никого нет». Тут только носильщики решились обернуться и воскликнули: «Ай-я, мы так мчимся, что собственными пятками колотим себя по затылку!» Все рассмеялись. Когда они вернулись в крепость Цинфын, начальник Лю Гао очень обрадовался и спросил свою жену: «Кто же спас тебя и доставил сюда?» «Бандиты захватили меня и хотели обесчестить», — ответила жена. «Но так как я сопротивлялась, то они собирались убить меня. Однако, когда узнали, что я жена начальника крепости, то не осмелились даже притронуться ко мне и обошлись со мной почтительно. Потом пришли эти солдаты, отбили меня и привели домой». Услышав это, Лю Гао приказал выдать 10 кувшинов вина и зарезать свинью в награду солдатам. Но говорить об этом больше нет надобности. После того, как Сунцзян спас женщину и дал ей возможность выбраться из горного стана, он прожил там еще дней 7 и решил отправиться в крепость Куаюну. В тот же день он заявил, что собирается распрощаться и уйти с горы. Несмотря на настойчивые просьбы атаманов побыть еще немного, он никак не соглашался, и тогда они устроили прощальный пир. Каждый из них подарил ему деньги и ценности. Все это он завернул в свой узел. В тот день Сунцзян рано поднялся, вымылся, пополоскал рот и позавтракал. Потом он увязал свои вещи, простился с атаманами и спустился с горы. Атаманы захватили с собой вина, фруктов, мяса и провожали его более 30 ли до большой дороги. Там они выпили с Сунцзяном и, прощаясь, никак не могли расстаться с ним. «Дорогой брат», — уговаривали они его, — «когда будете возвращаться из крепости Цинфын, обязательно приходите к нам. Мы надеемся снова повидаться с вами». Сунцзян взвалил узел на спину, взял меч и со словами «Мы еще встретимся» пожелал атаманам всего хорошего, простился и пошел своей дорогой. Если бы я, пишущий эти строки, родился в одно время с Сунцзяном и вырос вместе с ним, я удержал бы его, вернул обратно и не дал бы ему пойти к Хуаюну, где он чуть было не погиб. Поистине говорится: как по воле неба злая судьба обрушивается на людей, так и ветры встречают туманы. Разве это случайно? Кого же встретил Сунцзян, когда пришел к начальнику крепости Хуаюну, вы узнаете из следующей главы.